Глава 15. Дева. Макс ушел со святым отцом в отдельную комнату. Я успела переодеться и уже стремительно шла на улицу к своим прибывшим родителям. Отец расхаживал по моей новой собственности, заложив руки за спину. Мама восседала на плетеном уличном шезлонге, разговаривая по телефону. Улыбнувшись матери, я, как и раньше, в первую очередь заинтересовалась мнением отца. Он был моим учителем и наставником, поэтому все, что он скажет, поставит окончательную точку в моем решении. Останавливаюсь рядом с ним и слежу за тем, как он сминает ягоду и сок льется по его пальцам. Он подносит их к носу и втягивает в себя запах свежего плода. Я так давно не встречал этот сорт. Практически каждый владелец выкорчевал его, когда началась мода на ароматизированные напитки. Пришлось повозиться с лозой. Она очень любит обкручивать ствол ложными побегами. И все сделала верно. Расположение выбрала хорошее. Будем надеяться. Он идет дальше, оценивает мою работу. «Я должна спросить, по какой причине вы здесь?» Вкрадчиво говорю я, толком его не слушая. «Родители не могут просто захотеть навестить ребенка?» «А это так?» «Почему ты спрашиваешь? Какие у тебя есть сомнения?» Отец бросает на меня настороженный взгляд, черты его лица заостряются. «Максимилиан вызвал нас сюда, чтобы ты не выглядела вертихвосткой». Сбривает свои годами отращенные заросли на лице. «Терпит твою ужасную готовку и кота». «Я что-то не понимаю. Или вы уже готовы к браку?» «А значит, священник захочет моего разрешения. Поэтому перестань задавать вопросы». «Мы все еще не ладим. Мне видней», — отрезает он и показывает мне идти назад. «Перестань выкручиваться. Что вообще за история такая с отелем? Можешь представить, сколько человек злобно дышит мне в спину и смеется над договором, составленным с другом?» «Я всего лишь зашла выстирать вещи. Приняла душ. Оказалось, недостаточно полотенец. Как ты понимаешь, номер на одного. Он заказал дополнительные, а дальше ты и сам видел». Мне очень стыдно подставлять отца. «Что же, Джина не мог тебя прикрыть? Что между вами двумя происходит?» Строго спрашивает отец. «Уже устала от подозрений. Между нами ничего нет. Почему вы, женщины, так любите ввязываться в неудобные ситуации? Расхлебывать нам? Вся в мать!» — ругается отец. «Хорошо, Максимилиан не отказался от тебя». «Да, может, уж лучше отказался бы», — возражаю я и получаю строгий взгляд. «Он любит себя. А Джина, если это он подставил тебя, клянусь, перестану финансировать и женю на первой встречной. Я растил его как собственного сына. Он, в конце концов, мою фамилию носит и должен вести себя соответственно». Я задумчиво сминаю листочек винограда. «Ты разговаривал с ним?» Спрашиваю папу, все еще мучаясь от подозрений. «Высказался. Если еще раз подобное случится, встрою ему в голову чип с навигатором, чтобы не нарывался на неприятности. И тебе тоже». «Мне за что?» Киваю ему на ящике винограда. «За необдуманные поступки». Он делает вид, что его особо не интересует дальнейшая судьба виноградника. «И что ты планируешь? Белое?» «Коньяк». «Дева, это что за бунтарство такое?» – громко говорит он так, что мама приподнимается со своего места. «Мы не производим коньяк. И под каким именем ты будешь его выпускать?» «Что ж теперь? Мир не стоит на месте. Развиваться надо». «Что значит под каким?» «Под своим, конечно», – гордо произношу я. «Каким именно?» «Сентенции имеют приставку нашей фамилии, и семья не производит коньяк». «Ты отказываешь мне в поддержке?» «К чему мне этим озадачивать себя? Теперь ты не моя забота. У тебя есть тот, кто возложит на себя ответственность, и именно вам решать этот вопрос». Он прячет взгляд. Мы выходим со старого виноградника и направляемся к прижившимся побегам. «Это подло». «Подло?» – усмехается он. «Я хочу идти на пенсию, нянчить внуков. И если моя дочь продолжит бегать по гостиницам, все надежды умрут вместе со мной. И коньяк – это вообще не женское дело, чтобы ты знала. «Ты должна рожать и воспитывать детей», – восклицает он. «У тебя на все год уйдет, плюс реклама и дегустация. У меня вся жизнь впереди, роды подождут». «И в кого ты такая непослушная? Дева, оставь идею с коньяком». «Нелепо, когда девушка производит истинно мужской напиток». «А я не боюсь быть нелепой». Надеюсь, он понял мои намерения. Я оставляю отца, когда к дому приближаются машины с работниками. Они подъехали ровно к назначенному часу, и теперь сбор урожая – их работа. Отдаю поручение, куда именно относить ящики и какие непригодны для производства. Мама все это время ожидает, когда я, наконец, освобожусь и уделю ей внимание. Махнув рукой, спускаюсь в оборудованный подвал с пустующими бочками и алламбиком. Расставляю все для собственного удобства и начинаю отправлять первую партию под пресс. Нежная ягода тут же выделяет сок и распространяет дивный аромат. Мне необходимо начать все самой. Это практически торжественное перерезание веревки, радостное событие. Внимательно слежу за количеством выделяемого. Некоторые ошибочно используют винтовое оборудование, высушивая виноград до последней капли. Я же предпочитаю делать все по регламенту. А здесь очень красиво. Мама аккуратно спускается и начинает обходить просторное помещение. Кирпичные стены, покрытые лаком, мраморная столешница, стенка с вином разных годов. Все, так сказать, для удобства. Макс сам все это сделал? Скорее всего, ему было чем заняться. Останавливаю процесс только лишь для того, чтобы перелить сок. Зато ты никогда не узнаешь, что у него есть дети на стороне или женщина, которой он увлечен. Его женщина – кухня. Он предан ей и, в отличие от меня, любит ее. Выдавливаю из себя улыбку. В этом вы похожи. Серджио всегда ругался, что Макс выбрал женскую профессию. Отец думает, что ты не способна сделать коньяк. Идете против стереотипов. И преуспеваем в этом. Мама понимает меня. Ее поддержка сейчас очень важна. Ваш розыгрыш в ванной комнате удался на славу. Мне показалось, что притворства там не было. По крайней мере, от одной из сторон. Меня никто не предупредил. Не хотелось уточнять, что для меня все было по-настоящему. Уже хорошо. Когда один влюбляется, у второго повышаются в несколько раз ставки. И теперь влюбленному ничего не остается, только сделать так, чтобы его полюбили. Сделаю вид, что меня все еще интересует тема любви. Мило улыбаюсь. У меня тут пришла совершенно гениальная идея касательно сицилийского виноградника. Там нужен новый управляющий, а допустить кого-то со стороны, не прошедшего проверку, сама знаешь, на все нужно время, да и отпуск накроется. Я так долго его планировала, не хочу менять планы, загадочно подмигивает, усаживаясь на высокий стул. Относительно кого столь щедрый подарок судьбы? Джина будет очень недоволен, складывает перед собой свои ухоженные руки. Надо отрабатывать доверие родителей. Однажды может понадобиться его помощь, а он ничего не смыслит в виноделии. Он никогда не увлекался подобным. Зачем ему сейчас тратить время? Как и Макс. Но согласись, тогда нам не надо переживать, что вас заметят в отеле. Поднимает на меня взгляд выразительных глаз. Один неверный шаг, считай, ты разрушила свой брак до венчания. Достает из сумочки крем для рук и обильно смазывает кожу, повторяя круговые движения. Подам идею отцу. Не переживай, обещаю, скоро все закончится. Слышатся шаги, и по лестнице спускается сначала Макс, а затем мой отец. Они оба оценивают происходящее, становясь рядом со мной. Рабочие заносят партию винограда, расставляют ящики и исчезают из вида. Я поднимаю каждую гроздь, рассматриваю на зрелость, если увядание или насекомые, раскладываю прямо на столе при свете яркой лампы. «Очень красиво! Твои труды не были напрасными, Максимилиан!» — говорит отец и пропускает будущего зятя вперед. «Я не рискнул выкладывать кирпич и теперь ужасно сожалею». «Спасибо, Леонардо!» Я помню, как дева описывала идеальный подвал для винодельни. Проекта, конечно, не было, все вот здесь, указывает на свой череп и подмигивает мне. Идеальный подвал. Вот почему мне так уютно здесь. Даже у нас дома все не так организовано. Отец привык к хаотичности. По памяти знает, что и где расположено. А здесь все будто лично для меня. Даже столешница настроена под мой рост. И если Макс не обманывает, где-то в стене есть ход. Там хранятся дубовые бочки с выстоянными напитками. Прячу улыбку и незаметно ему киваю. Мы столько помним о нас из детства. Удивительно, может, именно эта тонкая нить держала нас все это время и теперь постепенно притягивает. Мама становится ближе к отцу, обнимает и прижимает голову к его плечу. «Ты так и не сообщил нам главную новость!» – журит она его. «Что?» – ответил священник. Палец соскальзывает с кнопки старта для пресса. Мое внимание сосредотачивается на женихе. «Пожалуй, зря я это сделала. Он выглядит странно. Нетронутая загаром кожа на его подбородке и собранные на макушке волосы. Красивые ровные брови сошлись на переносице. Не к добру. Ему нужна дева». Макс уставился на меня так, будто больше здесь никого нет. «Что же его смутило?» «На этот раз?» – спрашиваю я. «То, что ты выглядела так, будто желала быть скомпрометированной», – отвечает он, и у меня пропадает дар речи. «Он дал добро, но сказал, что от тебя зависит, как скоро все случится. Дата остается открытой». Делаю вид, что очень занята виноградом, рассматриваю прозрачность и забеляю кислотность, расставляя перед собой множество баночек. Может, если у меня получится быстро поговорить со святым отцом, тогда решится проблема с Джина. Он не станет вмешиваться, когда подтвердят дату. Хорошо. Думаю, у нас состоится один из тех длинных разговоров. Пожимаю плечами, продолжая заниматься своими делами. Почему мне кажется, что ты слишком радостно согласилась? Рядом вырастает мой будущий муж и ставит руки по обе стороны от меня. «Мы с тобой начали узнавать друг друга заново, и у него будет возможность еще раз хорошенько обдумать свое решение». Приподнимаю лицо и заглядываю ему в глаза. «Видимо, кто-то неубедителен в своих намерениях и чувствах. А теперь отойди в сторону». «И не мешай мне», — шепчу ему. «С чего бы тебе так беситься? Я искренен». «Именно поэтому затащил в ванную, чтобы целовать?» Показываю раздраженную кожу на шее, будто с ежом обжималась в лесу. Закрываю платком, повязанным на шее. Не сбрил всю, как ты выразилась, растительность, хотя отпечатки и тешат мое самолюбие. Мне очень жаль. Он начинает повышать голос, и мой мозг отключается. Родители рискуют стать свидетелями сцены, но, судя по тому, как они заняты поиском потайной двери, я и мой жених можем делать, что душе заблагорассудится. «Ты всегда первая начинаешь. Я только хотел, чтобы ты стояла максимально близко. Никто не собирался тебя целовать около забора, но эти твои колдовские глаза и то, как ты смотрела на меня... Не надо делать меня виноватой». Появившиеся рабочие ставят новые коробки и так же быстро исчезают. «Что тебя не устраивает на этот раз?» Нависает надо мной, берет меня за подбородок и приближается к моему лицу. «Может, мне было ничтожно мало одного поцелуя?» Тихо говорю я. «Надо же!» — кричит моя мама, и мы с Максом отходим друг от друга. «Потайной ход! Он сделал винный погреб, о котором мечтала наша дочь!» «Где этот священник? Пусть попробует доказать, что между ними нет любви». Я облизываю нижнюю губу, так и не заполучив поцелуй. Макс наблюдает за моими действиями, и уголок его губы нахально ползет вверх. «Возможно, ты и права, родители могут стать помехой. Но я обещаю решить эту проблему».